Русская душа. Но, Крейг, у нас есть душа, а у вас нет. Мне, как рыжему человеку, в Англии есть шутка, что у рыжих нет души. Это было особенно обидно слышать. Еще и не русский. Я был совсем бездушный в глазах собеседника. Но я изобразил маленькую вежливую улыбку и сказал «Им», таким образом не поддерживая, не отрицая его позицию. Это был не первый такой разговор у меня, и я уже знал, как реагировать. Tight smile, minimum words, wait for new topic. This is no hill to die on. Не стоит же, приехав в другую страну, активно не соглашаться с тем, что там думают. Надо слушать внимательно. Ушки на иностранной макушке. Или сидеть со своим уставом и душой в своем английском монастыре. Первый раз я слышал про русскую душу как отдельное от всех народов явление примерно через 7 минут после своего первого приземления в России, в 2003-м. Я, конечно, удивился. Но как же? Мы же все люди. Выяснилось, что да-да, мы действительно все люди. Но у некоторых есть душа. А у других ее вовсе нет. Ну, может, сол какой-то там ползает, черт его знает. А именно душа только у русских. У всех остальных максимум завистливая душонка. Однажды во время такого разговора мне сказали, что я душный. И я обрадовался победе, но потом посмотрел в словарь и разочаровался. Сначала я бился против этого. У меня тоже есть душа. Вы что, монополисты? Но так никого и не убедил. Они всегда спокойно слушали, но не соглашались. Держали свою позицию с такой уверенностью, что пришлось поверить на слово. И тогда я решил, что смогу выяснить, что это такое. И если любое настоящее явление можно исследовать и понять, то и русскую душу я смогу понять умом. Увы. Вот в этом уже сразу видно, что у меня, как у западного иностранца, есть майндсет, а никакая не душа. Знаете, 17 лет спустя я теперь действительно верю, что она есть. Русская душа. Может быть, по принципу, что если тебе 100 раз скажут одну и ту же ложь, то ты в нее поверишь, как, например, с туалетной бумагой, мягкий знак. Но мне на самом деле кажется, что это так. Русская душа – настоящее явление человечества, которое уникально принадлежит русским. Сложно ее точно описать, но, как сказал один судья про порнографию, я не знаю, как это описать, но когда я вижу это, я знаю. Или она как ветер. Сам ветер не видишь, но эффект можно увидеть, а сам ветер можно чувствовать. Я видел и чувствовал эффект русской души часто. Когда у меня были критические проблемы в жизни, и вдруг появился человек, готовый помочь. Когда я приходил на вечеринку с пустыми руками, а мне говорили «Ешь, не стесняйся», а потом снова приглашали. Я вижу ее в гимне страны. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. То есть, да, смотри-ка на нашу землю, сколько у нас деревьев. Там, наверное, есть ягоды и грибочки, пошли их собрать вместе. Она выражается в эмоциональных вечерних обсуждениях, когда разговор буйно шатается от горькой ссоры до радостного согласия. Когда кто-то включает старую русскую песню, и все спонтанно поют «Группа крови на рукаве». И все идет по плану, и еду в Магадан. В этих самых песнях часто проявляется она. И если вдруг наскучит твой ласковый свет, тебе найдется место у нас. Дождя хватит на всех. I love that мрачный юмор. В фильмах Балабанова и в моих любимых книгах Булгакова, в вашей невинности и суровости, в вашей близости и сплоченности, когда худо, когда хорошо, вы вместе, при всех личных отличиях, у всех индивидуумов глубоко таится что-то всеобщее, свое и святое, одинаковое в Мурманске, Владивостоке или Барнауле. Когда в 2014-м появились международные санкции, страна пожала плечами, и все продолжили ходить на работу под дождем. Когда во время чемпионата мира 2016 приехали представители тех стран, которые установили эти санкции, и русские их приняли как долгожданных почетных гостей. Потому что русские глубоко чувствуют разницу между государством и народом, а иностранцы тоже люди, даже при том, что у них нет души. Да и логично, что у русских есть своя врожденная своеобразная душа, которая отличает их от других народов. Я лично верю в концепции эпигенетики, которая говорит, опыт одного поколения сразу перейдет в гены следующего. Столько веков уникальных и серьезных травм и бед, а вместе с ними и великих подвигов, достижений в культуре и науке оставили свой след из поколения в поколение. И вот постепенно формировалась русская душа. На морозе, в избах, в полях и замороженных лесах и болотах, под тихо шептающими березами, под репрессиями царей и нападениями внешних врагов со всех сторон, под великими соборами и высокими стенами Кремлей, под суровым, неодобряющим взглядом Майеры Ивановны в строгих школах, в душевных нотах народных песен и словах отечественных поэтов, и у тоскливых дождливых окон тесных квартир новых районов. Именно там родилась и расцвела она, русская душа. Да даже после 15 лет с вами описать русскую душу я не могу. Понять ее я тоже не в силе, но я вижу, слышу и чувствую ее ежедневно. И любуюсь.